По данным мировой статистики, противомикробные препараты, особенно антибиотики, пользуются наибольшей популярностью. В различных странах на эти препараты тратят от 30 до 60% всех средств, расходуемых на приобретение лекарств. Авторитетнейший советский инфекционист-эпидемиолог академик Билибин в статье «Успехи и огорчения в практике применения химиопрепаратов» подчеркнул, что во всех странах мира пришли к единодушному выводу: примерно в половине случаев противомикробные средства применяются без должного на то основания. В США, в штате Огайо, специально проведенное исследование показало еще более впечатляющие результаты. Лишь в 13% случаев назначение лечения антибиотиками было признано рациональным, в 22% – сомнительным, а в остальных 65% случаев – нецелесообразным. Некоторые пессимисты в США утверждают, что антибиотики в этой стране без должного на то основания применяются в 95% всех случаев. Существует и такое мнение: подчиняясь рекламе и моде, средний американец в течение одного года лечится антибиотиками примерно дважды, тогда как реальная необходимость в таком лечении случается в среднем один раз в 5 лет. Можно полагать, что и наша собственная практика лечения, и особенно самолечение, требует корректировки. Об опасных и убыточных последствиях нарушения веками сложившегося биоциноза, от греческого «биос» — «жизнь», «кайнос» — «общий», то есть природного сообщества, сосуществование, свидетельствует хотя бы печальная история округа Керн, приведенная в одном из номеров журнала «Наука и жизнь» за 1981 год. В начале 20-х годов нашего столетия фермеры округа общими усилиями с помощью оружия, капканов, ядов уничтожили всех вредоносных хищников — лисиц, койотов, скунсов, ястребов, сов, змей. Урожаи повысились. Однако осенью 1926 года начались мелкие неприятности. На пойменных землях завелись во множестве мыши, поедавшие оставшиеся после уборки колоски. В ноябре первые их полчища двинулись в окрестные поля. Кое-где мышей скопилось так много, что нога ступавшего на землю утопала в их массе по щиколотку. Крысиный яд, который поспешили тут же применить, не дал результатов. С наступлением зимних холодов несметное количество мышей потянулись к амбарам и хлевам. Поля и холмы словно шевелились. Армия голодных грызунов стала уничтожать и поедать овец. Было подсчитано, что в округе свирепствовало не менее 100 миллионов грызунов. И только специально прибывшая из Вашингтона команда дератизаторов, истребителей крыс, принимая чрезвычайные меры в течение более чем месяца, сумела справиться с этим бедствием. Нарушение биоциноза обошлось жителям округа Керн более чем в $1 миллион. В закромах было уничтожено зерна на 500 000, и такую же сумму примерно составили убытки, причиненные зубами мышиной рати в частных домах и учреждениях. Остановкой транспорта на дорогах машины вязли в многослойной массе мышей. Биоциноз — понятие широкое. Как мы с вами уже знаем, оно распространяется и на микроорганизмы. В 1939 году швейцарец, биохимик Мюллер, случайно синтезировал мощнейший инсектицид ДДТ.